Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Когда мы куда-нибудь отправляемся, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чевостик! Чего? Чевочка с хвостиком, привет! Собирайся скорее, нам пора. Дядя Кузя, вечер уже? Куда же мы в такую поздноту? На улице темно. Вот и хорошо, что темно. Это нам и нужно. Ведь мы с тобой отправляемся смотреть на звезды. Ух ты! На звезды? Значит, на крышу полезем. Зачем же на крышу? Ну, чтоб к небу ближе, к звездам. Да нет, Чевостик, никуда мы не полезем. Я знаю способ получше. Мы с тобой отправимся в обсерваторию. Куда-куда? В обсерваторию. Это место, откуда астрономы наблюдают за небесными телами. Астрономы? А кто это? Это ученые, которые изучают космос и все, что в нем есть. Звезды, планеты, кометы, метеориты. Ой-ой-ой! Сколько новых слов, дядя Кузя! Я ничего не запомнил. А ты полезай ко мне в карман, скоро сам все узнаешь и запомнишь. Ну что, вперед? Вперед!